Глава 6. Лараван стал частым гостем на острове. Эл чувствовала себя гостеприимной хозяйкой, и ей было приятно играть эту роль. Общение захватило ее так же, как некогда путешествие по замку. Библиотека только ценнее. Эл признала себе, что все больше увлекается им. Не скрывал этого и он. Сближение было медленным. В присутствии Лоры она ощущала, как время тянется. Он словно переносил это измерение с собой. Эл нравилось ощущать его рядом, бродить по берегу, слушать рассказы о тех мирах, где он побывал. Лор изрядно скитался. Из его рассказов Эл сделала вывод, что он искал что-то, но не признавался, что. Эл не настаивала на раскрытии его личной тайны. И она, в свою очередь, рассказывала немного о себе. Лор появлялся, потом исчезал. Он так и не мог зайти за границу берега. Эл чувствовала, как ему становится плохо. Ничего не оставалось, как отпускать его. «Сегодня у нас пикник», — сообщила Эл и приподняла увесистую корзину. «Возможно, пища поможет тебе адаптироваться». «Что такое пикник?» — спросил он. «Обед или ужин, завтрак. Еда на свежем воздухе. Я кое-чему научилась. Хочешь, покажу?» «Да, мне интересно все, что тебя касается». Лор в ответ приветливо улыбнулся. Эл поставила корзину, сосредоточилась. «Оглянись», — сказала она. Он обернулся и увидел у себя за спиной странное видение. «Материя, которая переходит из одного состояния в другое? Или это иллюзия?» Эл расхохоталась. «Это всего лишь костер. Лоралан, я люблю огонь. Идем». Эл подняла корзину, подошла к огню. Она села рядом, подогнув ноги, протянула руку. Пламя облизало кисть, не повредив ее. Лор приблизился. И вдруг пламя взметнулось вверх и в сторону. Эл шарахнулась от него, откатилась по песку. «Ух ты! У тебя великолепная реакция, Элли», — заметил Лор издалека. «Да уж, старая школа», — призналась она. «Я полагаю, мне лучше не приближаться». Лоралан покосился на огонь. «Что бы это значило?» — спросила Эл. И посмотрела вглубь острова. «Уж не ревнует ли он?» «Подойди». «Я не могу, ты сама видела». Лор не решался двинуться. Эл мягко поманила его рукой. Лор сделал плавное движение. Огонь колыхнулся в его сторону. «Видишь?» — сказал он. Спокойно обратилась Эл к огню. «Это мой друг. Не причиняй ему вреда». Лор решился сделать еще шаг. Огонь горел ровно. «Вот видишь? Оно понимает меня». «Оно? Что ты имеешь в виду?» — спросил Лор. «Пространство. Это место», — пояснила Эл. «Иногда здесь проявляется сильное движение. Я теряю вещи, перекладываю их с места на место, а потом не нахожу. И они либо возвращаются обратно, либо исчезают навсегда. Книги валятся мне на голову, и даже однажды я заблудилась». «Книги, вещи, заблудилась? Я не понимаю», — удивился Лоралан. «Да, это странно». Эл помолчала. Потом снова посмотрела в глубину острова. «Да, как-то все странно. Ты тут давно, во всяком случае, мне так кажется, а я не рассказывала тебе об острове. И ты не спрашивал». «Мне становится неуютно, когда я думаю об этом месте», — признался он. «Поэтому я не интересовался, что здесь происходит». «Ты можешь сама рассказать, если этого пожелаешь. И да, действительно странно. Я хотел узнать, как ты выжила. Но я все время забывал задать тебе этот вопрос. Расскажи, Элли». «Сначала?» — спросила она. «Как сочтешь удобным». И Эл стала рассказывать. Она описала замок, библиотеку, рассказала, как они возникли, и дошла до истории с синей книгой, но неожиданно замолчала. В легендах говорилось о тайне. Ей было дозволено прикоснуться к ней. Лор — другое дело. Он не отсюда. И Эл умолчала о содержании легенд. Лор наблюдал, как она увлеченно говорит. Эл разводила руками, жестами, изображала то, что видела, умело подбирала слова. У нее был цепкий ум и хорошее воображение, а также талант рассказчика. «Ты умеешь красиво говорить, Элли. Твой голос и то, как ты произносишь слова, завораживает. Ты знаешь об этом?» – похвалил он. «Знаю. Я работала на дипломатическом поприще все последнее время», – с язвительностью в голосе заметила она. «А еще я многих учила летать, даже врагов, существ, не похожих на меня или тебя. Создавать образы – это часть объяснений. И да, на мой голос реагировали многие. Его считали приятным. Между прочим, твой голос обладает этим же свойством. Мы с тобой тут похожи. Я знаю. Значит, ты сначала это видела, но потом оно возникало. Сделав для себя какой-то вывод, заметил Лоралан. Да, сейчас немного иначе. Скажем, я освоилась. Я задаю вопросы, и у меня возникает желание. Я начинаю вызывать воображаемые предметы, как этот огонь, например. С таким подвижным пространством это нетрудно. Эл подошла и села. Подойди, я думаю, теперь он не навредит тебе. Лоралан подошел к огню и сел с ней рядом. Он очень красив. Живой. Как ты, произнес он, посмотрел на нее. Тебе не нравится, что я так говорю? Меня смущают твои слова, призналась Эл. Разве никто не говорил тебе о красоте? О тех чувствах, которые ты пробуждаешь? Эл в ответ только вздохнула. Извини, я не хотел тревожить тебя. Лоралан осторожно взял ее руку в свою. Я чувствовал потребность сказать тебе, что переживаю необычное состояние, когда нахожусь здесь. Мне казалось, я многое в этом мире постиг, но ни одно существо не было в состоянии вызвать мой пристальный интерес. Ты обладаешь какой-то силой, которая притягивает меня. А ты меня вырвал, Сюэл, и она закусила губу. Это так странно, но рядом с тобой я чувствую себя человеком, сказала она. Смертный? В голосе Лоралана возникло удивление. Да, ответила Элла, смущенно улыбнулась. Лор оторвал взгляд от ее лица. Оно перестало быть нежным, приобрело некоторую суровость. Я действую на тебя таким образом, что ты становишься смертной? Я и есть смертная. Элла посмотрела на Лора с улыбкой. Она вновь столкнулась со странностью его восприятия. Ты существуешь в месте, которое не смогло тебя убить. И утверждаешь, что ты смертная? Да еще так легко говоришь об этом. Я не могу привыкнуть к странностям твоего мышления. Ты не можешь сравнивать себя с существами, подобными тебе. По сравнению с ними ты достигла некоторого совершенства. Ты не такая, как они. Ты другая. Иначе я бы не оказался рядом с тобой. Мгновение спустя Лоралан вскочил и дернул Эл в сторону. Пламя разметалось такой силой, что напоминало взрыв. Эл последовала за Лором, стараясь закрыть его от пламени. Спину обожгло, перехватило дыхание. Эл очнулась в крепких тисках. Лоралан прижал ее к себе. Правильно, так он, скорее всего, уцелеет. Или они сгорят вдвоем. В голове шумело, и она не сразу взяла в толк, что Лоралан ее целует. Самым обычным человеческим поцелуем. Сердце колотилось, горела спина. Она закрыла его от огня, но ей уже казалось, что огонь бушует у нее внутри. Она мгновение раздумывала, ответить ли ей на поцелуй, но не ответила. Сверху на их головы обрушился поток дождя, совсем как тот первый. Объятия Лора стали слабее, и Эл выскользнула из них. «Уходи! Уходи быстро!» Лор исчез, в то же мгновение исчез и дождь, и костер. Все последствия странного события. Эл стояла на пустынном берегу одна. Напряженно смотрела на воду, слабая волна билась о берег. Капли влаги стекали по ее шее. Она была мокрой. Только что подумала, что видит наваждение, и очнулась. Нет. Был и Лоралан, и поцелуй, и реакция пространства на это событие. «Что?» Эл обернулась в сторону, где должен был быть замок. «Что произошло? Что не так?» — возмутилась она.